София Марковна Макарова. Рождественский фонарь. «Ну что, все есть?» — спрашивает паренек, выбегая на улицу и останавливаясь перед веселой толпой мальчиков. «Все, как есть все», — отвечает торжественно один из них. «Только свечей мало. Кабы еще парочку добыть, так большущую вещь смастерили бы». «Нате, вот, целёшеньких две притащил», — перебивает его радостно пришедший, подавая две сальные свечки. «У тятьки выпросил. Уши ругал-то он меня. За волосы оттаскать обещался, а все ждал. Да вот еще красной бумаги лист выпросил. Как жар горит, аж на больно глазам глядеть». «Молодец, Филька!» — закричали пареньки. «Куда ж мы?» — спрашивает весь сияющий Филька. «Да к Стёпке. У него в доме никого. Одна бабушка с малыми возится». «К Стёпке так к Стёпке!» И вся гурьба ребят повалила по направлению к небольшому старому низенькому домику. «Не как наши воротились», — говорит худая старушонка, заслышав топотню в сенцах. «Что-то так больно раненько». И она направляется к двери в ту самую минуту, как толпа парней со Стёпкой во главе остановилась в сенцах, не смея войти. «Ну, что же вы там в горницу не идете? — говорит ласково старушка. Ребята захихикали и выдвинули вперед Стёпку. Тот шагнул через порог, а за ним и все. Старушка в удивлении попятилась, затем строго крикнула. «Чего набрались пострелята?» «Бабушка, родненькая!» — начал ласковым голосом Стёпа. «Вещь мастерить хотим». «Так вам и позволю. Всю горницу вверх дном поставите». «Смирнёшенько посидим!» — завопили все. «Пусти только!» «Хозяев дома нет, а я вас пущу. Как бы не так». «Бабушка, пусти!» — просит плаксивым голосом Стёпа. «У нас все с собой. Только вот вещь мастерить позволь». «Ну вас! Только чур не баловать! А то вот чем угощу!» И она показала им большую кочергу, которая мешала в ярко топившейся печке. Ребята быстро разместились, повытаскивали из-за пазухи кто лоскут цветной ткани, кто кусок сала или масла, тщательно завернутый в бумагу, кто мучицы на клейстер, кто ленту, кто картинку. Самый опытный из них — Трошка. Торжественно выложил тонкие, гибкие прутики молодого ивняка и принялся мастерить вещь, оклеивать лубочными, пропитанными маслом картинками. Работы было немало всем. Говором и хохотом наполнилась вся изба. И как ни грозила кочергой бабушка, а ребята так и шмыгали к печке. То подварить клейстер, то просушить готовую часть рождественского фонаря. «Бабушка, ниточек!» — просит один. «Вот кабы воску!» — говорит заискивающим голосом другой. «Ишь, игла сломалась, а другой нет», — закидывает третий, поглядывая на бабушку. Та ворчит, но дает все. Да еще в печку картошек в золу положила. Ребята лукаво переглянулись при виде этого крупного картофеля. «А ну, ребята!» — крикнул Трошка. «Давай повторим стих».